Часть третья. Автомастерская Виталия Панкова располагалась на окраине города. Она представляла собой просторный гараж со смотровой ямой и подъемником. К мастерской примыкал небольшой двор, куда ставились ждущие очереди и уже отремонтированные машины. За год работы Виталий с напарником Максимом заработали определенный авторитет, и их мастерская стала, наконец, приносить доход. Но это стоило ежедневной, многочасовой работы почти без выходных. Лишь раз в месяц Виталий устраивал себе и напарнику Максиму выходной или совместную поездку на рыбалку. Лена скучала без мужа, видела которого лишь вечерами или рано утром. «Потерпи, скоро мы заживем лучше», — говорил Виталий, уходя в свою мастерскую. «Клиент уже нас узнал, заказов стало больше, денег тоже. Скоро мы, как белые люди, будем каждый выходной отдыхать и проводить время вместе». «Что-то не верится», — ворчала Лена. «Чем больше заказов, тем больше времени они отнимут. Я и так вижу тебя по ночам и рано утром, всего такого уставшего и провонявшего своими машинами. А что будет, если заказов удвоится?» «Ну-ну, не злись, милая. Я ведь так тебя люблю. И работаю я для нас. Я даже на любимую охоту редко езжу». В этот день им с Максимом предстояло завершить ремонт «Ауди» и приступить к старому «Жигуленку», его знакомого дяди Вани. К обеду они управились с «Ауди», вывели ее во двор, рассчитывая сразу взяться за новую работу. Однако во двор неожиданно въехала незнакомая «Тойота», за рулем которой сидел молодой мужчина в темных очках. «Здравствуйте. Скажите, я правильно нашел мастерскую Виталия Панкова? Мне рекомендовали его как хорошего мастера по иномаркам». Удостоверившись, что приехал правильно, незнакомец назвался Олегом. Сказал, что здесь в ответственной командировке и очень торопится. Его «Тойота» что-то стала терять мощность, и он подозревает, что виной всему плохой бензин. Он хотел бы быстро проверить и почистить топливную систему и сказал, что за ценой не постоит. Виталий осмотрел машину, послушал работу мотора и пожал плечами. Вроде серьезного ничего не было, но кто его знает? Клиент просит проверить, значит, надо проверить. Они загнали машину на яму. Олег постоял несколько минут возле них, выкурил сигарету, покопался в бардачке и, сказав, что торопится и придет утром, ушел. Уже к вечеру они перебрали топливную систему и, не найдя никаких серьезных отклонений, собрали движок. Виталий сам сел за руль и включил зажигание. Мотор не заводился. Он попробовал еще и еще раз, но результат был тот же. Как будто в моторе не было бензина или напрочь сбилось зажигание, которым управлял встроенный компьютер. Подсадив аккумулятор, Виталий с досадой хлопнул дверцей. «Черт бы их побрал, эти иномарки! Электроники напихано столько, что без инженера-электронщика не разберешься. Пришлось теперь ждать, пока зарядится аккумулятор, искать и читать инструкцию. Но дело не сдвинулось. Похоже, придется кланяться электронщику, с которым они не здороваются еще с прошлого года. Да и здесь ли он? Ходили слухи, что он устроился где-то в столице. А если дело дойдет до смены бортового компьютера, то мама не горюй. Весь вечер он, не разговаривая с женой, искал какой-нибудь инструкции в интернете. Как и бывает по закону подлости, нужной инструкции не нашлось. Наверняка она где-то была, но Виталий не был силен в компьютерах и в электронике. Утром, как и ожидалось, начались разборки и претензии. Олег, явившись к 10, с дипломатом в руках, кинул его на заднее сиденье и спросил, сколько он должен за ремонт. Когда услышал, что машина не заводится, округлил глаза. «Как это понимать, шеф? Вчера мы заехали как люди, а сегодня уже не работает. Что-то я не пойму тебя». Услышав, что во всем виновата электроника, Он не поверил. «Это же японская техника, самая надежная в мире. Да и не может быть, чтобы электроника. Наверное, вы что-то не так установили». «Эх, предупреждали меня, не связывайся с провинцией. А ты хоть знаешь, сколько стоит бортовой компьютер?» Не унимался он. «Около половины всей машины. И что теперь? Вся твоя мастерская не стоит столько». В этот день Виталий пришел домой рано, чем вызвал неприкрытое удивление жены. Когда Лена, решив, что ради нее он пришел пораньше, хотела поцеловать, он отстранил ее и ушел на кухню. Там достал початую бутылку водки. Налив целый стакан, он залпом выпил его и закусил кислой капустой. «Понимаешь, Ленка», — сказал он прямо в глаза подсевшей жене, — «я крупно залетел. Как бы ни пришлось продавать свою мастерскую. Извини, подруга, но в ближайшее время поехать нам на Мальдивы, видно, не придется». Он рассказал, как все было. Лена сочувственно кивала головой, не выразив никакого удивления. Когда он назвал имя владельца «Тойоты», она переспросила. «Олег Осетров?» «Олег. О каком-то Олеге, появившемся здесь в последнее время, мне рассказывала Верочка Пихтина, моя одноклассница. И какой он красивый, и какой деловой. Она, видно, просто влюбилась в него. Так вот, кто встал на нашем пути на Мальдивы, о которых ты мечтаешь». Она вспомнила их встречу в кафе, когда Олег неожиданно пригласил ее на танец, их мимолетное знакомство. Но говорить об этой встрече мужу не стала.